Глава вторая. Пару дней спустя. Алиса. Слышу восхищенный визг за спиной, испуганно оборачиваясь, едва не смахнув со старого трюмо всю косметику женской безделушки. За эти годы Лили видела меня разной, и пополневшей во время беременности, и бледной, держащейся за стеночку после кесарева, и растрепанной мамкой, перепачканной в детской смеси и пюре. Подруга нередко приезжала в дом моих родителей, хоть путь и не близкий. Она охотно возилась с неугомонными двойняшками, а потом вздыхала тяжело и сочувственно качала головой. «Нет, я к детям точно не готова», — чуть слышно выдавала Лиля в конце дня, а я смеялась над ее ошеломленным лицом. Она до последнего не верила, что я по-настоящему счастлива, жалела меня глупую подругу, залетевшую от первого встречного и не успевшую сделать аборт. А я лишь пожимала плечами и обнимала своих малышей. Я знала, что трудности временны, а радости материнства останутся со мной на всю жизнь. Новый этап своего пути я опять встречаю под бдительным взором подруги. Ее поддержка воодушевляет и придает сил. Сегодня Лиля даже отгул у Врагова взяла и вызвалась сама отвезти двойняшек в детский сад. Заодно купила на вечер пару бутылок легкого успокоительного. На случай, если мне откажут, в чем она не сомневалась. «Выглядишь офигенно!» — вскрикивает Лиля, заставляя меня поморщиться от ее громкого голоса. «Ты как на свидание собираешься?» «Скажешь еще!» — отмахиваюсь, принимая возмущенный вид. Но внутренне соглашаюсь. Первый выход после декрета в люди, пусть даже это обычное собеседование, крайне волнительный шаг, к которому готовишься со всей ответственностью. Я всего лишь хочу эту должность, устремляя взгляд в свое отражение. На меня смотрит совсем другая Алиса. Побитая судьбой, но умело скрывающая все синяки. Повзрослевшая, уверенная в себе, готовая выгрызать свое право на достойное существование ради детей. Мой внутренний настрой идеально подчеркивает строгий костюм темно-изумрудного цвета с удлиненным пиджаком, облегающий бедра юбкой-карандаш и белоснежной блузкой из невесомого сатина. Благодаря классическому крою никто не должен заметить, что костюм не новой коллекции, который я не могу себе позволить, а из старых запасов. «Эх, у Врагова бы любую должность по щелчку пальцев получила, даже рта не раскрыв», — присвистывает Лиля. «Жаль, Загорского этим...» — обводит меня пальцем. «Не возьмешь. Так что запихивай поглубже в мозг детские песенки и доставай из дальних уголков свои идеальные знания языков», — хихикает подруга. «Загорский на профессиональные качества смотреть будет, причем крайне пристально, людей насквозь видит, как рентген». «Отлично, я ему подхожу». Моя фраза звучит несколько двусмысленно. «Мне жизненно необходима престижная работа и зарплата, а не случайные мужики, волочащиеся за юбками, как твой Врагов». Нервно повожу плечами от произнесенного мной слова «случайный», потому что оно будет неуместное воспоминание. И сегодня я получу желаемое. Более чем через час я стою перед полукруглым зданием с серебристой надписью «Загорский и Врагов Компани». Темно-серый мрамор и стекло без лишних вычурностей. Выглядит скучно и нарочито просто, если учесть, что именно здесь выседает руководство сети туристических фирм «Роял Тур», разбросанных по всей стране. Не без труда нахожу нужное помещение и терпеливо жду, когда меня вызовут на собеседование. В толпе других кандидатов отнюдь не чувствую себя белой вороной. Держусь надменно, смело и гордо. Время утекает, будто песок сквозь пальцы. Минуты превращаются в часы, а вереница из желающих получить лакомую должность не иссякает. С каждым специалистом, покидающим злосчастный кабинет в расстроенных чувствах, моя уверенность пошатывается и окончательно дает сбой, когда из двери вылетает заплаканная блондинка в коротком платье, вкусно очерчивающая миниатюрную фигурку. Она стучит каблучками и, не обронив ни слова, бежит к выходу. Провожаю ее взглядом и впервые за долгие часы ожидания решаюсь заговорить с одной из конкуренток, что сидит рядом со мной. Судя по ее стервозному виду, она уже давно работает в этой компании, знает всю ее подноготную и сейчас жаждет повышения. «Разве решение сразу озвучивается?» — шепчу, поворачивая к ней голову. «Без дежурных фраз мы вам перезвоним или с вами свяжутся?» Станислав Сергеевич не привык раскланиваться. Нехотя отвечает она, поправляя изящные очки на переносице и мельком изучая меня оценивающим взглядом. Он выносит вердикт немедленно, четко и прямо, порой даже грубо. «Вот и ревут», — усмехается ехидно, провожая глазами-бусинками очередную провалившуюся кандидатку. «Если она пытается запугать меня своими словами, то у нее это прекрасно получается. Закусываю губу, нервно заламываю пальцы и дышу часто. Почему так жарко вдруг стало?» Заставляю себя вспомнить, зачем я здесь, ради двух крохотных кнопочек, которые имеют право на нормальное детство. И только я могу его им обеспечить. Понимание этого придает мне сил. Ничего, Загорский, каким бы ни был исход собеседования, реветь ты меня не заставишь. Антипьева. Бархатный мужской голос заставляет меня вздрогнуть и подскочить со стула. Чувствую себя школьницей, не выучившей урок, которого внезапно вызвал учитель. Но смятение длится всего мгновение, после чего я вновь призываю взрослую, сильную Алису. Замечаю, как по мне скользит темно-синий взгляд с интересом. Мужчина задумчиво проводит рукой по своей стильной бородке, растягивает тонкие губы в легкой улыбке и зачем-то подает мне ладонь, которую я осторожно игнорирую. «Проходите», — усмехается он. «Если я не ошибаюсь, то по описанию это и есть Врагов». Лиля говорила, что он будет присутствовать на собеседовании. Однако слово «делового партнера» для Загорского ничего не значит, как и мнение кого-либо другого, кроме его собственного. Врагов галантно пропускает меня вперед в просторный кабинет, где царят минимализм и сдержанность. Но я уже не слышу, как за мной захлопывается дверь. Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, растерянно смотрю на мужчину, что сидит за столом руководителя. Он вальяжно откинулся на высокую спинку кожаного кресла и барабанит пальцами по идеальной деревянной поверхности стола. Стоит ему поднять на меня глаза, как я начинаю стремительно тонуть в их адски черной бездне. Задыхаюсь, медленно погибаю под лавиной накативших чувств. Я надеялась, что убила их в себе, но нет. Станислав Сергеевич барабанит в мозгу имя моего потенциального работодателя, и ведь не щелкнуло ничего, когда я его услышала, даже мысли не возникло, что им может оказаться Стас. Вопит мое измученное сознание, призывая немедленно покинуть кабинет и позорно сбежать без оглядки. Вместо этого я застываю посередине помещения, строгого и сурового, как и его хозяин. Сейчас есть только он, я и предательски громкий стук моего сердца. Прошлое, которое я так усиленно пыталась забыть все эти годы, выползает из потаенных закоулков моей души и разрывает меня на части, но только изнутри. Внешне я стараюсь сохранять спокойствие. Стас окидывает меня ничего не значащим взглядом, холодным и равнодушным. Не замечаю на его серьезном лице ни единой эмоции. Через пару секунд его, кажется, начинает раздражать моя нерешительность, хотя открыто он это не демонстрирует. Лишь чуть приподнимает бровь, наклоняет голову на бок и жестом указывает на стул напротив себя. Приглашая начать, наконец, собеседование. А сам опускает графитовый взгляд на мое резюме, лежащее на столе. Вдох, выдох, последний удар сердца, выбивающий ребра. И тишина. Не узнал? Чужие пальцы легко пробегают вдоль позвоночника, а широкая ладонь вдруг ложится на поясницу, аккуратно подталкивая меня к столу. «Проходи, не бойся», — произносит чуть слышно Врагов. Теперь у меня не остается сомнений, что это именно он, начальник Лили, который не пропускает ни одной юбки. Импульсивно отшатываюсь и делаю несколько шагов вперед, только бы увеличить расстояние между нами. Однако таким образом приближаюсь к главной опасности, лишая себя последнего шанса на отступление. «Займи свое место, Алекс», — небрежно бросает Стас. «Не будем терять время». Переводит внимание на меня. Намекает, что я его задерживаю? С трепетом понимаю, назад пути все равно нет. Стараюсь не подавать вида, насколько мне сейчас страшно и волнительно. Скрыв настоящее лицо под маской равнодушия, я грациозно занимаю предложенный мне стул. Тем временем Загорский подается ближе к столу, а заодно и ко мне, и сцепляет кисти в замок перед собой. «Итак», — выдыхает Стас и скользит взглядом по резюме в поисках моего имени. «Алиса Игоревна», — находит, наконец, нужную строчку. «Что привело вас сюда?» Не сразу осознаю, что он перешел на английский, решил проверить мои знания языков в ходе живой беседы. Мне нравится его подход. Однако в данный момент я растерянно молчу, сканирую в Стаса его невозмутимое выражение лица, уверенную позу, прокручиваю в голове голос, деловой, строгий, с остальными нотками, и тон, которым он произносит мое имя, словно впервые. Все-таки не вспомнил. Нас связывает слишком короткий и незначительный эпизод прошлого, чтобы оставить след. Я должна почувствовать облегчение, ведь это мой шанс. Получить высокооплачиваемую должность, сработаться с боссом, закрепиться в столице и, главное, обеспечить детей, моих и ничьих других. Но почему на душе словно кошки скребут, а сердце рвется на части? Осознаю, что мое молчание затянулось, когда слышу предупреждающий кашель Врагова. Складывается впечатление, будто он на моей стороне. Или слишком хорошо знает партнера тирана Загорского и поддерживает кандидаток. А может, они вдвоем просто играют в плохого и хорошего полицейских. Призываю остатки своей выдержки, заталкиваю глубже эмоции и обезоруживающе улыбаюсь обоим. Укладываю руки на стол, дублируя позу Стаса. Что привело меня сюда? Повторяю его вопрос на чистом английском. Слишком легкое испытание для меня. То же, что и десятки других кандидатов, томящихся в коридоре. Я хочу эту работу. Звучит слишком дерзко, но я списываю это на нервы. Почему я должен выбрать именно вас? Стас не сводит с меня испытывающего взгляда. Чем вы лучше других? Кивает на дверь за моей спиной. Вы должны выбрать того, кто максимально подходит под ваши требования. Решать только вам. Я же со своей стороны предлагаю свои знания, профессионализм и опыт работы. Выдаю без неуместного смущения. Все указано в документах. Загорский возвращается к бумагам, а у меня холодеет все внутри, когда он останавливается на моем семейном положении. Я одинока, разведена. Все, как требует Стас. Но дети... Лиля обещала поговорить с подругой из отдела кадров, чтобы та не указывала в моих документах Вику и Витю. Для Загорского я должна быть бездетной. Но я понимаю, мало кто захочет рисковать должностью, а тем более идти против такого бескомпромиссного босса. Что если... Да, весьма занимательное резюме. Тянет Стас задумчиво, задерживаясь на пугающей меня странице дольше, чем нужно, а потом листает дальше. Итальянский? Хмыкает неоднозначно, добравшись до пункта, где указаны языки, которыми я владею свободно. Вместо ответа слегка повожу одним плечом, чуть заметно киваю и изгибаю бровь, намекая, что к проверке готова. Однако моя непоколебимость улетучивается, стоит лишь Стасу задать свой следующий вопрос. «Чем вы занимались после работы в издательстве?» Переходит на итальянский. «Не знаю, что выбивает меня из колеи больше. Сам вопрос или то, как он звучит по-итальянски из уст Стаса. Приятно и гармонично. Мужчине идет этот язык. Они словно созданы друг для друга». «Почти 2,5 года», — продолжает он, пока я вслушиваюсь в акцент. «Что вы делали все это время?» «Я уезжала из столицы. Признаюсь честно, но не говорю самого главного. Самосовершенствовалась. Выкручиваюсь я, не желая врать ему прямо в глаза». «И как? Успешно?» — ухмыляется Стас, приподнимая один уголок губ. «Очень на это надеюсь», — говорю на выдохе. «Не лгу и невольно вспоминаю двойняшек. Ведь именно заботу о них я завуалировала под словом «самосовершенствование». Хотелось бы быть действительно хорошей матерью, идеальной, способной заменить обоих родителей». «Алекс», — разворачивается к деловому партнеру Стас и передает ему слово. Недоуменно перевожу взгляд с одного мужчины на другого, не понимая, что они задумали. Но все становится на свои места, стоит лишь Врагову раскрыть рот. «Наша компания готовится к переговорам с китайскими партнерами», — произносит он на ломаном китайском. «Очень важным. Из-за этого вся суматоха с переводчиком. Уверены, что справитесь?» Замечаю, как за несколько минут с момента нашего знакомства Врагов уже пару раз перескакивал с «вы» на «ты» обратно, будто определиться не может или меня прощупывает. «Я изучала китайский на протяжении нескольких лет», с легкостью отвечаю, хотя переключаться на очередной язык непросто. «В том числе общалась с носителями, жила и стажировалась в Китае. Говорю свободно. Занималась переводами художественной литературы с китайского на русский. Нет предела совершенства, но, думаю, справлюсь, иначе не пришла бы сюда». «Если этот тиран откажет, приходите в мой филиал», — нагло предлагает Алекс, абсолютно бесстрастным тоном, сохраняя деловой вид, чтобы Стас не заподозрил неладное. «Мы обязательно найдем применение вашим талантам». Даже на китайском его фраза звучит двусмысленно. Сжимаю губы и покрываюсь румянцем. Подбираю слова, чтобы аккуратно, но убедительно осадить нахала. Но Стас опережает меня. «Довольно, Алекс», — прерывает нас холодно. «Я хоть и не говорю на китайском, но немного его понимаю». С укором смотрит на Врагова. Отмечаю, что Стас спокойно признает свои недостатки. Не строит из себя идеального босса, что ставит себя выше всех и для кого есть только два мнения, его и неправильное. Нет, Загорский ведет себя иначе. Совсем как тогда, в машине, почти 3 года назад, когда он невозмутимо признался мне в своем бесплодии, которое, правда, позже оказалось ошибкой или обманом. Образ Миланы, поглаживающий свой плоский живот, ядовито вторгается в сознание. Что у них случилось? Почему Лиля твердит, что Загорский убежденный Чайлдфри? Пазлы не сходятся в единую картинку, и я мысленно откладываю все детали прочь. Меня не касается жизнь Стаса. Все, что мне нужно сейчас от него, это работа, с которой я справлюсь, чего бы мне это ни стоило. «Что ж», — выдает Стас сурово, подытоживая собеседование, — «я принял решение. Не сомневаюсь, какой приговор мне вынесет Загорский. Внутренне принимаю его решение». Мысленно перебираю варианты, где смогу еще пройти собеседование. И даже на Врагова искоса поглядываю. Я в безвыходной ситуации, так что согласна на все. Ну, почти. Вздохнув, всматриваюсь в лицо Загорского. Бесцеремонно изучаю его черты, которые за эти годы стали жестче и грубее. Ловлю задумчивый взгляд, что режет статью. «Не узнал меня даже?» Обращаюсь к Стасу мысленно. «А я все помню, каждую деталь. Не могу сдержать горькой усмешки. Совсем не беспокоюсь о том, как мой нездоровый интерес к суровому боссу выглядит со стороны, ведь знаю, что скоро оставлю кабинет, и мы со Стасом больше никогда не увидимся». «Вы приняты, Алиса Игоревна?» Бесстрастно бросает Загорский. «Да, конечно». Машинально соглашаюсь, слушая его голос, но не слова. Собираюсь встать и уйти, но медленно осознаю фразу Стаса. Недоуменно свожу брови. «Да нет, мне показалось». «Стас, но...» Придвигается к нему Врагов. «Там еще кандидаты, особенно Ирина Леонидовна». «И что?» Пресекает резко. «Я сразу сказал, что она мне точно не подходит». «Хотя бы вид сделал бы, ведь отец...» «Не собираюсь даже. Алекс, закрыли тему». От его тона мне становится холодно. «Объяви всем, что собеседование окончено». Непонимающе смотрю то на одного мужчину, то на другого. Потираю влажно от переживаний ладошки, растерянно хлопаю ресницами. И, наверное, выгляжу глупо. «Жду вас завтра в 8, без опозданий». Строго чеканит Стас, пронизывая меня внезапно вспыхнувшим взглядом. «Что?» Только и могу выдавить из себя. Сипло с придыханием и импульсивно губу прикусываю. Загорский чуть прищуривается, немного рваным движением поправляет ворот рубашки и откашливается. «Мне казалось, вам нужна эта работа», — говорит уже ровно, видимо, успев привести эмоции в порядок. «Из-за той самой Ирины Леонидовны разнервничался. Интересно, кто это? С другой стороны, меня не должна волновать судьба конкурентки. Главное, что должность теперь моя». «Да», — киваю лихорадочно и подскакиваю со стула. «Да, конечно, спасибо». Улыбаюсь искренне, кажется, лицо Стаса смягчается буквально на мгновение, а потом вновь покрывается льдом. Сдержанно, легкой походкой покидаю кабинет, и только в коридоре позволяю себе расслабиться. Но в толпе глазеющих на меня кандидатов вновь тушуюсь, случайно цепляюсь взором за ту самую женщину, что запугивала меня Загорским, а сама надеялась на повышение. Вижу рядом с ней представительного мужчину лет 60. Его от природы светлые волосы припорошены сединой, а голубые глаза обрамлены россыпью морщин. Кого-то он мне напоминает, однако не могу вспомнить кого. Невольно замечаю, как мужчина проводит ладонью по плечу не слишком молоденькой, но весьма эффектной сотруднице. Шепчет ей что-то. «Антон Игнатьевич», — хихикает та, — «спасибо». Заставляю себя отвернуться. Врагов выходит следом за мной, тихо бросает мне короткое «поздравляю», а потом строго объявляет об окончании собеседования. Благодарит всех присутствующих и убедительно прощается, намекая им, чтобы быстрее расходились. Кандидаты недовольно бубнят, стреляют в меня уничтожающими взглядами и нехотя собираются. Но не все в этом душном помещении покорно соглашаются с решением Стаса. В мгновение ока рядом с нами оказывается Антон Игнатьевич, тот самый представительный мужчина, не умеющий держать руки при себе. «Какого черта?» — рявкает он на Алекса. «А Ирочка?» — косится в мою сторону. «Ирина Леонидовна?» «Ничего не знаю, пап», — со смешком произносит Врагов, и создается впечатление, что его забавляет сложившаяся ситуация. «Мне в свой филиал еще успеть надо. Сам с зятем разбирайся». «С зятем? Так этот мужчина — отец Миланы? Жены Стаса?» Впрочем, закономерно, что у них семейный бизнес. Убеждаюсь в своей правоте, когда Антон Игнатьевич без стука влетает в кабинет Стаса. Морщусь от чересчур громкого хлопка дверью. «Подвести?» — приторно-сладко предлагает мне Алекс, брат Миланы, если я правильно поняла их родственные связи. Вот его мне только не хватало для полного счастья. Отрицательно качаю головой и молча сбегаю из офиса. Дома оказываюсь к вечеру. Все-таки далековато квартира Лили от компании Загорского находится. С первой же зарплаты сниму другое жилье, чтобы легче было добираться. На работу. Смакую это словосочетание, повторяю его про себя. Не верится, что у меня получилось. Стоит захлопнуть дверь, как мне навстречу выбегает Лиля, взволнованная и уставшая. «Двойняшек из детсада забрала вовремя, ужин в них впихнула, прости, но по-другому не скажешь», — закатывает глаза. «Сидят там мультики, смотрят. Да-да, я в курсе, что это не педагогично. В свое оправдание могу сказать, что они развивающие», — поднимает палец вверх. «Спасибо, Лиль», — обессиленно прислоняюсь к дверному косяку. «Не знаю, как бы справилась без тебя». Выдыхаю протяжно, перематывая в голове события сегодняшнего дня, будто и не со мной все происходило. «Отказал, да?» Подруга упирает руки в бока, по-своему трактуя мое молчание. «Ой, все, что не делается, к лучшему», — хмыкает она. «Не зря я бутылку успокоительного в холодильник поставила. Вот и пригодится». «Ты права, пригодится», — широко улыбаюсь, окончательно дезориентируя подругу. «Отмечать будем?» — подмигиваю ей. «Мою новую должность».